Часть пятая. Возврат энергии зависти из глаза. Пока энергии зависти из глаза находятся в нашем биополе, у нас может быть черная полоса невезения, ссоры с близкими, психосоматические болезни типа нервных тиков и так далее. Поэтому после того, как мы примирились с глазящими, наша задача уговорить их забрать свои энергии зависти из глаза себе обратно. Скажите завистникам: «Прошу вас, заберите с меня энергии своей зависти из глаза. Скажите мне, что снимаете с меня всю свою энергию зависти из глаза и забираете ее обратно». Послушайте, что отвечают вам глазящие вас люди. Ваша задача сейчас – любыми средствами добиться того, чтобы глазящие вас люди сняли с вас свой глаз и забрали энергии зависти из глаза себе обратно. Если глазящие люди отказываются снимать с вас свой глаз, расспросите их почему, и в зависимости от ситуации найдите подходящее решение. Что обычно мне помогает в работе с такими случаями, если глазящие отказываются забирать свои энергии с глаза обратно? Это, во-первых, объяснить, что уже достаточно настрадалась за свои ошибки и заплатила за свою карму своими страданиями. А во-вторых, я обычно дарю в таких случаях астральные подарки. Можно спросить глазящих: «Что еще вам подарить в качестве компенсации, чтобы вы сняли с меня свой глаз и забрали обратно?» Слушайте, что отвечают глазящие, и дарите им все, что попросят, не скупясь. Спрашивайте их дальше: «Что еще подарить вам? Что еще?» И дарите подарки до тех пор, пока души глазящих полностью не насытятся и не снимут с вас зависть из глаз. Бывает такое, что завистники боятся забирать свои энергии обратно, чтобы им самим эти энергии не повредили. В этом случае я говорю им обычно: «Ничего не бойтесь. Программы зависти из глаза в ваших энергиях направлены против меня, а не против вас. Вам самим от них ничего плохого не будет». И тогда обычно глазящие успокаиваются и сразу забирают свои энергии обратно. Когда вы чувствуете, что глазящие стали забирать свои энергии и энергии зависти из глаза уходят с вас и возвращаются к ним обратно, скажите им: «Забирайте, пожалуйста, все свои энергии зависти из глаза полностью на 100%. Когда вы добьетесь того, чтобы с вас сняли с глаз и забрали все энергии зависти из глаза обратно, затем спросите у своих сил: «Сколько процентов энергии зависти из глаза еще осталось на мне? Остался какой-то процент или все забрали полностью?» И послушайте ответ своих сил. Наша с вами задача теперь любыми доступными средствами довести этот показатель до 0%.